Частенько у нас в нашей охоте на копченых, так мы называли вьетнамцев и китайцев, происходили сбои. Почему? Вот мы идем идем мы как бы толпой из 4 человек, идет косой, он нас видит, разворачивается и убегает. Ну, потому что общежитие одно, там уже, видать, слухи ходят, и внешний вид скинхедов был описан, а мы беспалевностью вообще не отличались. Ну и, короче, сбои случаться стали чаще и чаще. Косые стали от нас убегать. Но мы же белые люди, мы проявили тактическую хитрость. Мы видим, идет гук. Около нашего колледжа, значит, стоял такой дом, и ходили косые с двух сторон. То с одной, то с другой. Его обойти было совершенно одинаково. Или там, или там. Короче, видим, идет гук. Я, как самый молодой, длинноногий и политически грамотный, обегал дом и заходил гуку с тыла. А остальные шли прямо на него. И мы его брали таким образом в клещи. Я уже подходил сзади. И все, и гуку бежать некуда. Если он пытается убежать, я его срубал. Если не пытается убежать, тоже там, ну там деньги давай сюда, какое-то сопротивление оказывается, все, его разбито ботинками моментально. Деньги косые носили обычно в пиджаке, в нагрудном кармане. Но такое ощущение, что они клали туда только какую-то маленькую часть этих денег. Потому что мы с Лехой никогда не могли сорвать куш больше 300 рублей. 300, ну там нарыло, больше не получалось вообще никогда. Хотя охотились на них регулярно. Один раз, прознав о наших финансовых мероприятиях, младший брат Лехи со своими дружками двумя тоже решил приехать и обувать косых. Приехал, и прям первый же косой, которого они обули, ну, отказался давать денег. Они дернули у него этот нагрудный кармашек с пиджака. И там оказалось 1020. Лехин брат сразу купил себе Sony PlayStation. А два друга Лехиного брата сняли проститутку. После чего у обоих закапало. И все оставшиеся деньги они просадили на лечение. Вот. Мальчики желали продажной любви, чего, естественно, делать не рекомендуется, хотя бы из соображений экономии.